вторая глава, второе послание Тимофею, с 1 стиха. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Машиаха Иешуа, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иешуа Мессии. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвязается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Разумей, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем. Помни Господа Иешуа Мессию от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уст, как злодей, но для Слова Божия нет уст. Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение в Машиахе Иешуа с вечной славою. Верно слово, если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас. Если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Аминь. Очень сильный текст, который затрагивает несколько тем. И звучит как наставление. Первые два стиха. Речь идет, во-первых, о верных людях, о тех, которых нужно обнаружить или найти. Причем это должен сделать сам Тимофей, то есть сам пастор или служитель. Он должен определить, кто действительно верный, кто, на его взгляд, может оказаться неблагонадежным или ненадежным, или человеком, который в любой момент может подвести. Вот эта верность, очень часто как бы люди говорят, что они верны Богу, да, но людям очень сложно оставаться преданными или верными своему учителю, человеку, который наставляет вот, верующего. И так обнаружить верного человека должен молодой пастор Тимофей. И знаете, я думаю, что такие ситуации не бывают без конфликтов. Всегда будут люди, которым покажется, что они более надежные, более верные, как они думают о себе. И вот в этот момент проявляется как раз неверность таких людей. Обидевшись, они могут уйти на служителя. Сейчас мы не говорим, понимаете, о том, когда, например, человек переходит из одной общины в другую, предположим, по более по действительно объективным причинам, да? Например, переехал куда-то жить, он должен найти себе собратья. Здесь, в Израиле, на мой взгляд, очень специфическая среда, потому что есть место действительно для полной реализации мессианского иудаизма и дать возможность людям, которые ощущают себя евреями, всегда жили вот так, но не было у них возможности быть именно в том собрании, которое будет иметь еврейский уклад жизни, праздники еврейские, обрезание мальчиков, соблюдение субботы и многие другие вещи, касательно одежды и кашерута, в общем, в принципе, сюда входит обычная вот такая повседневная жизнь, которая нужна действительно очень многим из нас. То есть мы тогда именно можем раскрыться в Боге, по-настоящему. Для тех, кто думает, что нет, ну это же, в принципе, связано с плотью, а это же в духе все должно быть, да? Попробуйте не спать или не кушать, вы увидите, как ваш дух напрямую связан с плотью. Или не ходить в туалет. Вот, терпите до пришествия, да? То есть плоть, она, хотим мы этого или нет, она имеет место в нашей жизни как минимум 1/3 часть нашей природы. И поэтому многим из нас действительно необходима вот такая среда. И что очень важно в Израиле, это соединение с обществом, то есть ощущать себя частью народа, ощущать себя частью общества. Безусловно, эти причины касаются и для тех, кто живет в диаспоре, но в большей степени все-таки Израиль. Поэтому мы не говорим сейчас об этих случаях или об этих факторах. Мы говорим о случаях, когда, предположим, человек там находится в общине какое-то время. 5 лет, 8 лет, а кто-то и больше. За это время, естественно, он уже несет какое-то служение, ему уверенно какой-то участок работы и так далее. Вдруг какой-то момент он как бы себе говорит, ну, в принципе, сейчас вот есть лучшая возможность. Ах да. А там вот травка зеленее, понимаете, а там вот платят больше. Я не имею в виду деньги, да? Я имею в виду вот в его понимании какие-то вот там дивиденды духовные. И все, он вот как бы себе уже внутри решает, что все, он уйдет. И он уходит. Потому что он свободный человек. Но служитель должен как бы издалека видеть, в принципе, вот таких людей. И определить для себя внутри, может он с ним построить что-то или нет. Потому что когда мы строим духовное строение, представьте, у тебя в одной руке камень, который надо положить, в другой руке там мастерок уже сосуд, и тебе ты говоришь, ну давай, он говорит, все, я пошел. У тебя на половине вот так раз и нет человека. Понятно, что там как-то это будет, но это нехорошо. Верность, она выражается не тогда, когда человек, как он верный Богу. Как можно вообще выразить свою верность Богу? Как? В верности и преданности к служителям, к общине, к своим братьям и сестрам по вере. Точно так же, как ее выражали до нас те люди, которые описаны в Танахе. Правильно? Как, например, свою верность показал Иоаннафан Давиду. Мы же это знаем все, правда? Несмотря на то, что ему это грозило смертью. Но они связали себя дружбой навсегда. И поэтому Давид исполнил свои обещания тогда, когда Иоаннафан уже умер. По отношению к его семени, по отношению к его потомству. Независимо от того, как себя уже вел этот человек. Вот это действительно хороший, добрый пример такой, библейский. Понимаете, нельзя, невозможно совершить служение Богу, опираясь только на чувство, неприятно с этим человеком или неприятно. Наша как бы вот эта неприязнь, она, как правило, не имеет духовного. Просто не имеет. За редким исключением. Это происходит сталкивание интересов человека одного с интересами другого человека в области домостроительства Божьего. Один думает, а нет, надо вот так вот строить. Другой говорит, нет, надо вот так строить. Я думаю, что любой человек, который понимает, как надо строить, должен строить. Согласны? И здесь вот мы уже говорили о людях, которые сначала были с Рабби Шмуэлем, потом бросили его. Знаете, если такого, как он, бросили, то, конечно, и сегодня все это будет происходить. И я думаю, если бы мы спросили тех людей, которые оставили, бросили, апостола Павла, они вам сказали, какой он неправильный и как он неправильно все делает. У них своя версия. Мы должны искать правду Божью. Дальше об этом, кстати, пишется в тексте, и текст раскрывает эту тему еще сильнее. Но второй пункт – найти верных и найти способных научить других людей. Другими словами, число учеников могут, в принципе, входить все люди. Но служитель должен понимать, что среди этих людей будут люди, которые не смогут научить других именно этому. И здесь речь не идет о доктринах. Понимаете? Доктрины – это не важно. Речь идет об образе мышления, об образе жизни и об отношении к исполнению заповедей. Вот этому надо научить. Не то, как правильно там проповедь сказать, вступление, тема, первый пункт, второй пункт, третий пункт, заключение. Есть проповеди, вот я иногда попадаются, я слушаю, с точки зрения гомилетики, они выглядят, знаете, как граненый бриллиант, вот, отшлифованы все грани, ровненькие, ну все идеально. Но нету жизни. Вот не веришь и все проповеди. Потому что чувствуешь, он говорит то, чего сам не знает. Он это слышал где-то и хорошо пересказывает. Апостол Павел говорит Тимофею, ты должен найти людей, которые примут мое духовное ДНК и передать им это ДНК. Научить их видеть все так, вижу я, как видишь ты. Научить их образу жизни, который веду я и который ведешь ты. Вот в чем смысл найти верных и способных научить других. Более того, это абсолютно иудейское понимание, потому что в Пиркей Авот, в первой главе и в первой Мишне подробно рассматривается именно эта тема. Передать духовные знания, накопленные, а там речь идет именно о построении отношений человека с Богом. Передать это ученикам и сделать так, чтобы ученики могли тоже потом передать другим ученикам. И там в Пиркей Авот приводится пример, что Моше, получив заповеди от Бога, передал это Йошуа бен Нуну, Йошуа бен Нун передал старейшинам, а старейшины передали дальше. Таким образом, как бы сохранялась вот эта духовная преемственность. И я думаю, что всегда есть люди, которые способны научить других, но очень сложно построить правильный образ жизни или правильное отношение с Создателем. Понимаете, можно в принципе делать как бы ну, все настолько ровно и правильно, но почему-то вот не идут люди к такому человеку, не собираются вокруг него. Вот он вам расскажет лучше, чем я в 100 раз. А не тянет. Почему? Ну, потому что вот его жизнь и все, оно как бы не соединяется со всем тем, что он говорит. Он правильно говорит. Почему тогда живет по-другому? Почему выбор делает по-другому? Нет, ну он, конечно, объяснит, почему он так поступает. Но ты-то тоже это понимаешь и чувствуешь, что нету связи, нет соединения. Что-то где-то неправильно. Мы интуитивно, духом эти вещи понимаем, видим и чувствуем. А иногда, как на ладони, или как через рентгенаппарат. Никто из нас не может заглянуть внутрь человека, в его сердце. Только Бог. Но согласитесь, мы же тоже очень многое видим. Так или нет? И делаем выводы. В основном по поступкам человека, по делам, правда? Я всегда эти примеры привожу, понимаете, есть как бы люди, которые будут настолько все сиропом поливать, тебе будет казаться, что это ну просто не разлей вода душу, душа в душу. Но когда у тебя действительно нужен, он будет, его не будет рядом. А тот, с которым ты можешь поругаться, подцапаться даже, и это все натянуто, услышал, что тебе помощь надо, он пришел и помог, и дальше живет. Он даже с тобой не будет там, знаешь, обниматься, целоваться. Пришел, помог и ушел, все. Потом, возможно, как-то что-то наладится, построится. Именно благодаря вот этим вещам. И вот с такими людьми можно делать какую-то работу, можно что-то строить. Почему? Передай верным людям, которые были бы способны других научить. Не передать знания, посмотрите, как написано. Научить жить в Боге, научить поступать или исполнять заповеди. Это не значит, что у нас всегда все получается правильно. Нет. Это значит, что мы всегда готовы сделать выбор в правильную сторону, откорректировать себя, откорректировать свое поведение, свое отношение, свою жизнь. И всегда это будет зависеть от намерений, от внутреннего состояния человека. Многими людьми, к сожалению, управляют комплексы, идущие еще с раннего детства. Люди ради того, чтобы добиться какой-то своей мечты, а это комплекс, просто комплекс неполноценности, пускают под откос духовные вещи. Они могут придавать вот этим всем своим делам, действиям и поведению очень духовную как бы подоплеку и внешний вид. Но руководить человеком самое обыкновенное плотское желание реализовать комплекс неполноценности. И стать как бы полноценным, добившись вот этого. И даже получив то, что он хотел, он все равно остается неполноценным, потому что не происходит внутреннего исцеления. Внутреннее исцеление происходит с человеком только тогда, когда он на 100% готов отдать себя в руки Бога. Но многие оставляют себе кусочек, немножко, считая на это полное право они имеют. Полное право. Я что, себе не принадлежу? Я что, сам себе не могу там что-то? Тогда ты не принадлежишь уже Богу, ты принадлежишь себе. На 1% уже ты не принадлежишь Богу. Или на 2, а кто-то на 40. И хотим мы этого или нет, враг будет расширять этот сегмент внутри тебя, чтобы тебе досталось больше, чем Богу всегда. Потому что он будет давить на педальку, которая расширяет вот этот сегмент, базирующийся на плотских желаниях, на реализации своего эго, достижения цели. И поэтому терпят люди неудачу. Верующий, конечно, да. Но вот жизнь проходит, а ну, нет реализации. Причем даже если она будет какая-то, будет, она же должна быть, как в притче написано. Тебе дали талант, ты же не можешь принести четвертак от этого таланта. Тебе два таланта надо принести господину, правда? Тут тебе два таланта дали, а ты принес один или половину. Ну, как бы, вот так вот вышло. То есть нельзя растерять, нам нужно удвоить, нам нужно умножить. Нельзя соглашаться внутри себя на то, ну, я что-то там делаю, как бы, да, конечно, но это не все, что ты мог бы сделать. Это касается любого человека. И иногда мы это видим, вот даже, да, вот в нашей общине, люди иногда не знают, а что делать, чем заняться, да? Я хочу сказать, у нас много примеров, что то, что я предлагал вот людям, и они согласились и вошли в это, сегодня они чувствуют себя хорошо. У них есть реализация. Хотя тогда они не видели себя вообще в этой области. Духовное пространство это так и работает. То, что не видно тебе, видно другому. Попробуй. Начни. Третий стих говорит о том, что мы должны переносить страдания, как добрые воины Иешуа Мессии. Конечно, тут речь идет о физических страданиях, но мы очень часто испытываем душевные страдания, а не физические. Испытываем неудобство, дискомфорт, давление, обстоятельств еще чего-нибудь. Когда Рабби Шаул сравнивает с воином, он имеет в виду человека, который находится на службе и себе не принадлежит. То есть он не может пойти куда захочет, когда захочет. Понимаете? Почему? Ну, он военно обязанный. И многих людей вот этот момент, он как бы способствует к их отступлению, иногда к падению. Почему? Например, когда мы находимся на работе, там, где платят нам зарплату за это все, мы понимаем, что этот человек имеет право на меня в течение рабочего дня. Я должен делать то, что он скажет, за это мне платят деньги, правда? И каждый понимает, что если он хвостиком вильнет, его уволят. Иногда люди идут на это нормально, что-то не устраивает, окей, ушли. Но когда мы находимся на служении у Бога, тут же совершенно другие условия. Никто никому как бы ничего не должен, кроме взаимной любви, правда? Никто никого не может ничего заставить, а приходится выстраивать именно такую вот схему и такие отношения. Я же теперь никуда не могу пойти. Нет, ну если ты как бы хочешь быть воином Христовым, уже нет. Если не хочешь быть воином, делай что хочешь, ходи куда хочешь. Когда хочешь, приходи в собрание, когда не хочешь, не приходи. Но если ты связал себя обязательствами с другими людьми, если ты входишь в команду и ты начинаешь служить, это условие. Все, кто у нас находится в служении, каждому я заранее это говорил, так или нет? Что теперь это условие. Посещать все собрания, жертвовать десятину и больше, и еще там, кроме этого, если куда-то поехать, какая-то программа, мы откладываем свои дела, приоритет служения. Согласен, давай будем вместе работу делать. Не согласен, значит не готов пока. И люди иногда не понимают, иногда обижаются, иногда даже соглашаясь, внутри остаются недовольными. Но когда мы о чем-то говорим, на нас рассчитывают другие люди, понимаете? Простой пример. Вот у нас в феврале должна быть программа, да, утро теперь. Заранее я еще за год начинаю говорить всем, кто должен ехать как служители туда, берите отпуск, продумывайте, готовьтесь, все. А? Чтобы у вас было время. Мы уже на этой неделе, я уже там перечислил часть денег в гостиницу, где будет это все происходить. То есть уже мы тратим, мы уже закладываем какие-то условия, чтобы туда потом приехать и сделать там это все. Представьте. Один поехал к бабушке, второй на пляж купаться, третий на рыбалку, четвертый там в шахматы играть, не знаю куда. А пятый улетел. На Дальний Восток, на конференцию. Потому что Бенихин прилетает на Дальний Восток. Ну, допустим. Да? И раз-два, и не с кем ехать. Ну и потом люди, когда соберутся обратно, тебе будут объяснять. Ладно, что ты мог кого-то найти, ну не выслал, что ты не понимаешь. Ты вообще уже религиозник зашел. И вот так далее. На самом деле, когда мы читаем эти стихи, мы же должны понимать, почему Павел так пишет, почему Рабби Шаул говорит. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иешуа Мессии. Никакой воин не связывает себя делами житейскими. То есть, вот он нанялся в армию воином, там синокос, не синокос, его никто не отпустит туда сено косить. Правильно или нет? И чем там не было, он связал себя вот этими обязательствами. Рабби Шаул говорит, мы точно так же связали себя, и другие места Писания говорят, что мы перестаем принадлежать себе. Это не значит, что мы теперь не можем поехать в отпуск, или не можем что-то сделать, или как-то отдохнуть, или что-то... Нет! Это значит, что должно быть устройство и порядок во всем. Это значит, что мы сегодня живем ради какой-то цели, и как тут написано, не связываем себя делами житейскими. Если не получается у меня, допустим, поехать и в отпуск, и на программу, да, я еду на программу, а не в отпуск. Я так живу. 20 лет, больше. Может, не больше. 20. Так живу. Чувствую себя шикарно вот с этим всем. И под... Если я наоборот сделал, мне будет плохо. Поэтому я думаю, каждый должен себя проверить. Я помню, как я это было вообще, ну как бы, действительно это свидетельство. Давно уже нет работы. Но я как бы сидел в Киеве еще. И вот я беру, я был от СМИ, я был каплан. И вдруг я беру хороший заказ. Ну хороший, очень тяжелый. Я занимался, мне моя жена помогала. Хотя были я нанимал рабочих длительное время. Беру заказ, трехкомнатная квартира, кусок подъезда. Я точно знаю, месяц там надо было костюми ложиться. Но платят $1000. Не помню, какой год, 96-й, наверное, 10-й, 97-й. Хорошие деньги. В этот момент надо готовить программу Трездиас. И вот я вместо того, чтобы там работать и зарабатывать для своей семьи, сижу, лоб здоровый, дядька, и ножницами голубей вырезаю из цветной бумаги, приклеиваю, там пишу, Бог тебя любит. Место из Библии, знаете, я внутри 16. И вот я сижу, это я там, ну, верующий был, не помню сколько, немного еще. Но я как бы понимал, что я должен так сделать. И мои, у меня мысли в голове. Это, ну, я как идиот себя чувствовал, знаете, как вообще. Сижу, вырезаю там из бумаги какие-то фигурки, взрослый дядька. Я тут уже очень деньги зарабатываю. Вот программа эта прошла, мы все сделали. И я помню, я вот так вот беру заказ, два заказа. Однокомнатная квартира и двухкомнатная. Одновременно. А? И там я заработал, я не помню, 1500, наверное. Ну, больше. Только за чуть больше, чем за одну неделю. Потому что я туда приехал, задел, сделал эту работу. Там Ира хвосты тянет, подклеивает. Поехал на вторую квартиру, сделал задел, и Павел Федорович там помогал. Тоже хвосты тянет. И я работу сделал, уехал, поехал сюда, сделал, и так раз-два, и сделал две квартиры. И я намного легче заработал больше денег. Сразу, вот я сразу, я понимал, это Бог. Это сделал Бог. Потому что до этого меня моя мама пилила на циркулярной пиле каждый день. Потому что у меня была очень высокая расценка. Я брал дорого за свою работу. Потому что работу я делал очень качественно. У меня гарантия была 15 лет по работе. Иди делай хоть за какие-то деньги. Я не могу, потому что я потом просто буду работать ради... Я не могу снизить как бы уровень свой, понимаете? Ну что у меня были такие заказы, это Киев. Я прихожу, сколько? Я говорю, вот столько. Да, там $15 квадратный метр. Да нам за два поклеить. Я говорю, хорошо, вот мой телефон. Звонит через 4 дня. Я приезжаю там в палец, вот так вот поразрядились обои. По $2 метр. Заплатил уже. Что можно сделать? Я говорю, содрай. Купить новое и сделать работу нормально. А исправить нельзя. Я говорю, тот, кто... Исправить действительно нельзя, если Бог я бы исправил, но это не исправляется. Понимаете? И такие случаи были. И человек платит и радуется, что платит много. Зато имеет. вещь какая-то. Лето там все. И момент, понимаете, не в том, что я хочу как бы рассказать вам, чем я там занимался в Киеве. Решение. Мы думаем, что мы будем выглядеть, ну, если мы так решим. Но над нами же есть Бог всемогущий, который видит твое сердце, знает твои нужды до того, как ты их попросишь еще. И Он все устраивает. Для тебя. Потому что ты согласен отказаться от этого. Ради того, чтобы вырезать голубей из цветной бумаги. Или там ласточки. Я уже не помню, что мы там вырезали. Потому что это мое как бы отношение к Создателю. Мне не важно, как кто воспримет. Но это то, что было со мной в моей жизни. Я точно знаю, почему я так делаю. И здесь, в Израиле, не один раз я такой выбор делал. И если сейчас отмотать назад, опять сделаю. То же самое. Почему? Потому что у меня не нарушается связь с тем, от которого все зависит. А когда ты это сделаешь, она нарушится. И ты будешь своими силами, выбиваясь из сил. И у тебя ничего не клеится, не соединяется. Потому что ты ему отказал. Не потому что это как бы, ну, ты ему отказал вот в этот момент. Да, там нашлись, кто вместо тебя пошел и делал это. Конечно, всегда найдется. Но ты отказал ему. И знаете, ты не можешь обратно войти в этот поток снова. Это останется зарубкой. Даже если потом все исправить. Надо исправлять, да и аминь. Но лучше изначально строить вот такие отношения с Богом. 100% ты принадлежишь Ему. Люди боятся это сказать. Вот точно так же, как люди, допустим, почему не могут бросить курить? Потому что они боятся себе сказать, что он никогда-никогда теперь не сделает это. Он оставляет внутри еще, но может что-то быть такое, что он это сделает. Это ошибка. Решение. В тексте об этом все говорится. Дальше. Написано, если кто и подвязается, он не увенчается успехом, если незаконно будет подвязаться. Другими словами, если человек входит вот в этот труд, но у него мотивация неправильная, она не небесная. Она не строится на посвящении, на жертве, а строится на чем-то другом. То можно перечислять до завтра неправильные, на чем может быть она базироваться, да, это мотивация. Он не увенчан будет успехом, такой человек. Вот он будет делать то же самое, что и ты. Ты увенчанный, а он нет. Почему? Нутро другое. Писание все время говорит нам именно об этом. Менять надо нашу внутренность, мешать нам это все. Есть вещи, которые мы никогда не сможем своими силами изменить в этом мире. Но если мы отдадим себя Богу, Бог это сделает очень легко. Ты просто в готовое попадешь уже. Ты для Него сделал, и Он для тебя. И это не отношение «ты мне, я тебе». Нет. Он первый отдал своего сына. Твоя реакция на это. Он отдал сына, а ты... Не можешь отпуск пожертвовать свой. А ты не можешь пожертвовать заработок свой. А ты не можешь согласиться не поехать туда, а приехать сюда. Он сына отдал, а ты? На что ты готов? Потому что то, на что мы готовы, это и есть наше спасибо. Это и есть наша благодарность Богу. Моя реакция на Его действие. Мое действие. Что, все так сложно? Нет, это очень просто на самом деле. Очень обнажено. Но у Бога нету, понимаете, вот такого состояния ни там, ни тут. Ну нет. Или жизнь, или смерть. Или рай, или ад. Ну нету середины. Так Он придумал. Да, я понимаю, что это для кого-то звучит жестко, но это Писание, это правда. Посмотрите на Авраама. Бог ему говорит: Авраам, выйди из этой земли и иди туда, куда я тебе скажу. И он говорит: Господи, а куда идти, ты даже не сказал. Там вообще, там зарплату платят, сколько стоит жилье? Там скот есть где пасти вообще? Куда я иду? Там есть что-то? Он ничего не спрашивает. Ему Бог говорит, и он пошел. Так это в то время ни Писания, ничего. Вы представляете? Он приходит, говорит: мне Бог сказал, все, собрались и пошли. Собрались и пошли. Его семья и рабы. Доверие. Этот Творец позвал. Исаию вспомните. Когда он пророчествовал, кто пойдет для нас? Исаия говорит: ну вот я, давай меня пошли. Понимаете, есть люди, которые стоят и говорят: ну вот он, его пошли. А Исаия говорит: ну я вот здесь, давай меня пошли. Понимаете разницу? Есть всегда люди, которые думают: ну что, послать некого, полно народу, без меня обойдутся. А есть люди, которые слышат это внутри себя и говорят: это ко мне слово, это я должен идти. Вот так же и пророки. А Писание говорит: мы их дети духовные, мы их как бы реализация современная, сегодня, в год. Ты же не можешь, например, жениться чуть-чуть, правда же нет? Вот так же и с Богом, ты не можешь с Ним быть чуть-чуть. Ты весь должен быть Его. Правильно или нет? Почему вот семья, брак, дом, это же все прообразы эти библейские. Это отношения Создателя и тебя, и меня. Почему Он Израилю говорит: где твое письмо разломное? Я же тебе его не давал. Вот эти все как бы ремазины здесь. Отсюда. Ты Ему принадлежишь. Он говорит: я купил тебя дорогой ценой. Это все из Библии, так или нет? И вы уже не свои. Но мы как бы, ну как это не свои? Ну как это? Чего хочу, то и делаю. И вот здесь, как раз в этом месте происходит свой человек. Не нужно бояться. На открытые отношения с Создателем. Он ожидает их, и поверь, твоя жизнь будет благословенной. Я еще раз повторю, огромное количество верующих не могут перейти через этот барьер. Вот они не могут перешагнуть, им страшно. Им кажется, если они это сделают, все. А как я жить буду? А что я кушать буду? А чем я заплачу за квартиру? А как то, а как это? Пятое, десятое. Ну, на работу надо ходить, надо все делать. Но положено время, силы, время это активная часть жизни нашей. Не бояться посвятить ее Богу, не бояться отдать ее. Поэтому, если человек подвязается, и это незаконно, то есть это без благословения свыше, без благословения Бога. Он может быть 7-5 во лбу, он может быть суперспособным. Не будет благословения Божьего, и не будет тогда увенчано успехом вот это все усилие такого человека. Почему? Писание говорит: смиритесь под крепкую руку Божью, и Он вас вознесет в свое время. Но мы же так хотим не свое время, это потом когда-то. Мы сейчас сразу давай. Все чувствуют себя как гастарбайтер. Он говорит: я взял бы частями, но мне надо сразу и все. А Бог говорит: меньшему к большему, верному в малом, там больше. И очень часто людям не хватает терпения быть постоянными в малом. Почему? Ну я очень способный, я способен на больше, что ты мне тут поручил. Я знаю, что могу? Горы свернуть могу. А ты не даешь. Тимофей. Это же Тимофею послание. И Раби Шмуэль говорит, он его научает здесь. чтобы он поступал правильно, по Богу, сообразно тому, как он его научил. Шестой стих говорит, и седьмой, о том, что написано и в 1 Коринфянам, 9 глава, да? Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. То есть не кто-то, а именно он первый должен кушать и вкушать от этого плода, иметь какую-то награду. Там написано, пасущий стадо питается от него Коринфянам. Давайте откроем 9 глава. 1 Коринфянам, 9 глава. Какой воин, 7 стих, какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада? 10 стих, да? 9. Ибо Моисеем в законе написано, не заграждай рта у вола молотящего. А волах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорит. Теперь, есть люди, которые, как мы говорили в другом послании, суетятся, ничего не делают, думают о себе, что они волы молотящие, им положено кушать. Хотя молотит вместо них кто-то другой на самом деле. Есть как бы и такой момент. Но те люди, которые действительно пашут, как волы, как быки, их надо хорошо кормить, чтобы силы были, чтобы дальше работали. И он говорит, понимай, что я говорю, разумей, что я говорю. Потом говорит Тимофей, пусть Бог даст тебе разумение во всем. Мы уже рассматривали просто этот момент, Рабби Шауль никогда не злоупотреблял властью, данной ему Богом, брать от людей деньги, чтобы содержать себя и служить Богу. Никогда этим не злоупотреблял. Но он это делал. Об этом мы достаточно много говорили, я не буду входить в эту тему. Помни Господа Иешуа Мессию, семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благословению моему. Думаю, что для мессианских особенно важен вот этот 8 стих. Всегда в центре своего внимания держать Машеха Иешуа, потомка Давида, что это истинный Мессия. Чтобы не цеплять обочину. Нам приходится, хотим мы этого или нет, выстраивать теологию, мироощущение, восприятие жизни таким образом, чтобы не было завала в сторону христианства и не было завала в сторону иудаизма. Вот середина такая. Я не говорю, что то неправильно и это неправильно. Я говорю о тех вещах, которые и там, и тут есть как неправильные вещи. И мессианский иудаизм, он как бы старается найти эту позицию центральную, свое место под солнцем, золотую середину, чтобы еврей мог оставаться евреем. Потому что я много раз слышал, или ты должен быть нормальным христианином, или иудаизм. То есть ты должен отказаться, по сути, от Христа. Люди не представляют себе из-за стереотипного мышления своего, квадратного такого, что евреи могут и должны верить в Иешуа как в Мессию, как в своего Спасителя. Поэтому Павел акцентирует внимание Тимофея. Я думаю, эти проблемы возникали уже тогда, и в посланиях мы это видим в первом веке. Кроме того, что там и гностики еще были, и другие отклонения, да? Уже учителя были, иудействующие были. То есть все, что мы имеем сегодня, все это тогда тоже было. Потому что это все такая, вы знаете, духовная среда, и одни и те же духи работают. Поэтому Ефесянам написано, что мы сражаемся не плоть в крови, а плоть. Ведем борьбу вот с духами злобных противоречий. Очень важно помнить о том, кто истинный Машиах, чтобы не было у нас сомнений по этому поводу. И Рав Ишуа говорит, что страдает он за благовествование, то есть за благую весть, не как злодей. Я уже подчеркивал это. Сегодня немножко как бы стерли эти границы, то есть уже к злодеям относятся так, как будто они страдают за Евангелие. Надо мудрость иметь, надо понимать. Если человек несет заслуженное наказание за нарушение закона, криминал какой-то, да, это одна сторона. Другое дело, когда человека лишают свободы за проповедь Евангелия. И в Советском Союзе, и в других странах мы знаем, что это присутствовало, поэтому всегда будет большая разница. И Павел говорит, что мы, не дай Бог, не пострадали, да, как убийцы, как злодеи. Только вот за Евангелие можно. И поэтому, он говорит, я не стесняюсь своего заключения. Это не является позорной страницей его жизни. И поэтому, он говорит, я все терплю ради избранных, чтобы они получили спасение в Ишуа Мессии с вечной славой. И дальше вот 11 стих отправляет нас сразу в послание к римлянам, 6 глава. Верно слово, если мы с ним умерли, с ним и оживем. Если терпим, то и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется. То есть построено на вот этом антагонизме, на отрицании, да? Если мы не сможем, то и он тогда как бы не на нашей стороне будет. А 6 глава послания к римлянам говорит, что если мы умерли вместе с Машиахом, мы вместе с ним и воскреснем. Если мы погружаемся в смерть вместе с ним, то мы с ним вместе и оживем. Это очень важная концепция. Соединиться с Машиахом в течение своей земной жизни. Только тогда можно воскреснуть вместе с ним. Если человек умирает за пределами Машиаха, то в воскресении он не находится там. Его там нет. Он только воскреснет на суд Божий, это будет второе воскресенье. И тогда его ожидает вторая смерть в озере Огненном. Об этом мы подробно поговорим в книге Откровения, в 20 главе. Но идея заключается в том, что когда ты прилепился к нему, вот ты соединился с ним сейчас, смотри, а как ты проверишь, соединился ты с ним или нет? Посмотри, как он прожил путь на земле, жизнь на земле. Что-то похожее есть в твоей жизни? Или только тогда, когда у тебя есть желание и время, ты с ним соединяешься. А когда этого нет, то и соединение не происходит. Ну, настроение нет такого. Да? И вообще, шел туда, мы так смотрим. Не пойду все. И вообще не буду. Человек должен повзрослеть, понимать, что интересы неба должны быть выше интересов земли. Невыгодно, неприятно. Оно как бы противоречит нашей земной природе. Правильно, потому что оно небесное. Оно никогда не войдет в согласие с земным, не найдет оправдания. Земное в небесном, понимаете? Вот по плоти все что. Оно не найдет там оправдания. Оно будет аннулировано, оно будет убрано, не засчитано. Поэтому нельзя служить по плоти. Служить Богу нельзя по плоти. Надо по духу. И такие примеры есть в Библии. Например, Давид. Он же много вещей сделал неправильно, правда, в своей жизни. Но сердце, он так любил Бога, он просто, ну, готов был все для него. Он когда насобирал, хотел храм построить, Бог говорит, нет, ты воевал много, сын твой построит. Ладно, он тогда золото, серебро, камень, то, все, накопил, собрал. Вот это, говорит, сделать. Но это мало, он говорит, еще и своего дал, еще того. Возьмите, только постройте. Вот это сердце, Бог же видит такое сердце. А другой человек, вот он не такой, как Давид. Он такой правильный, поглаженный весь. Стрелочки, все есть. А вот такого сердца нет. Вроде все классно, все блестит. Но он пластмассовый. И иногда даже есть очень хороший пластмасс, как живой. Но Бог-то это видит. И главное, мы это тоже видим. Я имею в виду сам человек. Я думаю, он это думает, он знает о себе. Мы же все себя знаем. Правда? Все знают. Понимаете, Бог предлагает нам не прогулку, не пикник, Он предлагает нам тяжелый путь. Тернистый, узкий, но он правильный. И вместе мы можем его пройти, поддерживая друг друга, понимая друг друга, входя в состояние друг друга. Вот только так мы преодолеем этот путь. А не совершая постоянные расчеты. Сколько ты мне дал? Я тебе больше. Ты все время должен. Ну-ка. Понимаете? И это же не про деньги вопрос. Это вот взаимоотношения наши. Почему? Это все идет от нищеты духовной. Богатый человек, он же не считается. Он щедрый, он прощает, списывает. Вот с ним поступают вероломно. Ну и ладно, он богатый. С него не сбудется, ну как бы нет, не убудет. А мелочный, вот он как тот, который вытряхивает свой 100 динаров, когда ему простили там 1000 талантов или сколько, 10 тысяч талантов в притче. Понимаете? Это вот в отношениях. Он что-то сделал, он простить не может, забыть не может. Не может переступить через это. А другое там, уже кожа у бегемота так. Привык уже. Все нормально. Лишь бы Богу служил. Лишь бы с ним. Лишь бы быть. Пребывать в доме Господне. Многие, как Давид говорит. Не страшно. Помните, он тоже. Его ругают. Все. Поправьте меня, если я неправильно помню. Сами его ругают. А военачальник говорит, что это собака тут гавкает? Так и написано. Пес Кеннер. Что это собака? Я давай сейчас пойду голову сниму. Он говорит, не трогай. Если он так говорит, наверное, Бог ему сказал. Давид всегда чувствовал, что он по-любому у Бога должник, он по-любому виноват перед ним. Не в том, так в другом. И он понимал, что это все медаки, не беда. А мы очень часто видим себя абсолютными праведниками, ровными такими, все там. Ну, пусть так и будет. Ты же не можешь чему-то доказать. А вот, вот так вот слово сказать можно. Может и коснется, может и зайдет туда, внутрь. С ним умерли, с ним мы живем, понимаете? Надо соединиться с Иешуа. Он в этом мире ничего для себя не искал. Не пытался найти более выгодную позицию. Не пытался там как-то выделиться, еще что-то. А его хотят царем сделать. Он уходит. Но то, что положено было делать, делал очень хорошо. Там хлеб умножал, по воде ходил, мертвых воскрешал, горбатых делал ровными. Руки сухие. Делал с дорогами. Все, что положено Машеху, слепым глаза открывал, глухим уши отверзал. Но при этом был скромным, при этом был простым, доступным. Любой мог к нему прийти. И позвать его в свой дом мог, и он приходил. И к фарисеям, и к мытарям. Посмотрите, он не делал различия. А, ты к мытарю пошел, а что ж ты теперь к фарисею пошел? Потому что и тот нуждается в спасении. Все нуждаются в спасении. И поэтому, если мы с ним терпим, мы будем царствовать вместе с ним. Мы вчера так немножко имели хорошую духовную беседу, что такое царствовать, да, за Христом, царствовать с Машиахом. Мое понимание, что все верующие в Иешуа и воскресшие с первого воскресенья будут царствовать в тысячелетнем царстве вместе с ним, осуществлять его власть на этой земле. Поэтому сегодня, если ты от чего-то там отказался, помни, что ты будешь царствовать с Иешуа. Кто-то скажет, что хитрый обещает то, что ты. Так это не я обещаю, это в Библии написано. Я просто говорю, вот тут написано, я сам в это верю. Поэтому я так и делаю. Ну а ты как сам смотри, но сказать же надо человеку. Правильно или нет? Поэтому если мы не верны, видите, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Здесь не имеется в виду, что ты делаешь, что хочешь, а он все равно будет верным. Да? Здесь имеется в виду, что если мы где-то ошиблись, где-то что-то не получилось, как вот у Давида, он остается преданным, он остается верным, он поможет, он поддержит. Главное, твоя кавана, твое намерение. Оно должно быть здоровым. Интересы неба должны преобладать в твоей жизни. Делать выбор. Поэтому, друзья, пусть Бог благословит. Сегодня что же? Знаете, сколько верующих вот, в шаббат на пляж идут? Некоторые почему? Потому что в пятницу был на домашке. Он отработал уже. Теперь имеет право в шаббат на пляж пойти. Люди, знаете, как сделки какие-то с Богом такие делают. Это неправильно. Поэтому пусть Бог благословит нас держаться выбранного направления. И я хочу, чтобы все были благословены в Боге, реализованы в Боге. И во всех сферах жизни, через вот это посвящение, пусть придет благословение в наши дома. Аминь.